Глава 19. Сегодня мы с вами обсудим общие особенности управления на производствах, обратился Антипов ко всей аудитории. Занятие вводное, многого спрашивать и требовать не буду, но уже прямо сейчас начну оценивать ваши знания. Вы все своими стараниями заслужили великую честь быть студентами МАУТ. А значит, моя маленькая проверка не застанет вас врасплох. Итак, приступим. Разберем тему на примере производства магических винтовок. Егоров, Антипов снова впился в меня взглядом. Вы у нас герой, как оказалось, и с магическими винтовками знакомы не понаслышке. Расскажите-ка нам, пожалуйста, какие нюансы имеет управление их производством? Я спокойно выдержал взгляд Антипова, даже не думая подниматься с места. Видя это, он чуть нахмурился. Что он надеялся, что простолюдин из кадетки опростоволосится и вскочит на ноги для ответа. Ха, я в курсе, что в МАУТ, да и в других заведениях, где учатся аристократы, такое поведение не принято. Я мельком глянул по сторонам. Анна с негодованием смотрит на преподавателя, считая подобный вопрос на вводном занятии недопустимым. Ее подружка пялится на Анну, будто ожидая от нее очередной выходки. А вот многие другие одногруппники смотрят на меня с любопытством. Им интересно, смогу ли я выкрутиться. Ха, вон даже наследный княжич Пермский удостоил меня взглядом. Управление производством магических винтовок имеет несколько ключевых особенностей. Ровным тоном начал я. Во-первых, специфика работы с магическими компонентами требует особого контроля качества и наличия квалифицированных специалистов-артефакторов. В идеале необходимо заключить эксклюзивные договоры с родами, специализирующимися на добыче ресурсов из проклятых земель, чтобы отслеживать качество ингредиентов уже на самом начальном этапе, а затем самостоятельно их перерабатывать. Но это очень сложно для реализации одним родом, слишком масштабно. Более реалистичный вариант – доверить этот этап надежному партнеру. Я заметил, что Анна перестала буравить преподавателя взглядом и теперь с любопытством ловила каждое мое слово. Ее подружка-баронесса задумчиво хмурилась, поглядывая на меня. Даже княжич Пермский теперь не отворачивался и внимательно меня слушал. «Во-вторых, — легко продолжил я, — необходимо минимизировать риски при работе с магическими компонентами, особенно когда на них формируются каналы маны и распределяющие узлы. Для этого на производстве должны постоянно проходить проверки защитных систем. Всегда должен быть запас алхимических зелий, лечебных артефактов. Должна постоянно дежурить команда медиков». В аудитории повисла тишина. Антипов явно не ожидал такого развернутого ответа от простолюдина из интерната. «В-третьих, я сделал паузу, наслаждаясь моментом. Требуется особая система логистики для доставки и хранения компонентов. Некоторые материалы нестабильны и требуют особых условий». Анна кивнула, довольная услышанным, и отвернулась. Баронесса последовала ее примеру, а вот княжич Пермский позволил себе громко хмыкнуть. По аудитории пробежал шепоток одобрения, и даже те, кто ожидал моего провала, теперь смотрели с уважением. «Интересно», — протянул Антипов, нервно глянув в его сторону. «А что скажете о системе контроля качества?» «Система контроля должна включать двойные проверки», — спокойно ответил я. «Механические и магические тесты для каждого компонента и готового изделия». Несколько одногруппников громко зааплодировали, впечатленные, что я без подготовки легко ответил на весьма специфический вопрос. А вот Антипов едва ли зубами не скрипнул от злости, и его артефакт вновь забурлил энергией. Но все же преподаватель смог сохранить лицо и закончил свои попытки завалить меня. «Хорошо», — процедил он, — «продолжим занятие». После семинара у Антипова отношение ко мне одногруппников стало чуть более теплым. Некоторые ребята прямо выразили свое восхищение моим ответом, и во вторник уже больше людей утром поздоровалось со мной словом, а не безразличным кивком. Хотя кое-кто, наоборот, перестал со мной разговаривать. Две девушки-подружки, одна дворянка, другая баронесса. Вторник прошел без особых хлопот. В среду на первой паре меня снова спросили. И я опять себя блестяще показал, продолжив набирать очки в глазах одногруппников. Я решил, что для начала стоит укрепить свои позиции в группе, прежде чем идти искать новые полезные знакомства за ее пределами. Второй парой стояла лекция у всего потока, на которой я заметил нечто любопытное. Наша четвертая группа выделялась среди других групп тем, что мы все сидели кучно, в то время как студенты трех других групп перемешались между собой. Чувствовалась какая-то непонятная обособленность нашей группы. Хм, а ведь среди наших ни у кого нет перстня на левом мизинце, в то время как у других первокурсников они начали появляться. Это что же, мы изгои? Ха, тогда тем паче надо укреплять отношения внутри группы. Я размышлял об этом и во время лекции, и после нее на обеденной перемене. Разместившись в одиночестве за столиком для двоих, я с наслаждением жевал люля-кебаб из баранины. Вкусно! Что не возьму в этой столовке, так все здесь пища богов. Обеденная перемена — самое лучшее время в Мауты. Раздался громкий скрежет слева от меня. Крепкий детина, который в одиночестве сидел за таким же двухместным столиком, поднялся со стула и неловким движением руки опрокинул на стол стакан с недопитым компотом. «Эй, Егоров!» — крикнул он мне. Доживав свой люля, я повернулся в его сторону и лениво спросил. «Чего тебе, Березин?» Он замер, явно удивленный тем, что я его знаю. «Ну а как не знать, если у меня память хорошая?» Я прекрасно помню, как позавчера этот Олег Игнатович в коридоре знакомился с неким Михаилом Сергеевичем. «Ты это, Егоров, уберись тут!» — спохватившись, грозно произнес Березин. «Ты ж для того и пришел в Маут, простолюдин, чтобы прислуживать, верно?» Он упер руки в бока и с вызовом уставился на меня. Говорил Березин громко, чтобы уж наверняка привлечь больше внимания к своему показательному выступлению. «Три дня. Всего лишь три дня меня никто не трогал. Но, похоже, началось. Или это неофит сейчас свой подвиг совершает, чтобы заслужить право носить перстень с головой мужика, у которого вместо волос змеи?» Я почувствовал, что внутри меня закипает ярость. Пришлось приложить усилия, чтобы загасить ее. Разум отчего-то проводил параллели между студентами, решившими устроить свой тайный орден, и демонопоклонниками. Я медленно поднялся из-за стола и шагнул навстречу Березину. Тот изумленно хлопнул глазами и сжал кулаки. Но вероятность того, что ребятки в Маут связаны с демонопоклонниками, крайне мала. У студентов всегда была тяга устроить какое-нибудь тайное общество с пафосным названием и глобальными целями. А по факту их обрядовость, как правило, всего лишь очередной повод собраться и покутить. Я сделал еще два шага навстречу Березину. Он не удержался и попятился, врезавшись в стул. «Да ты не убегай, гроза простолюдинов», — произнес я. «В глаза мне посмотри. Чего стесняешься?» Он оскалился и резко выпрямил спину. Выгнув грудь, Олег Игнатович Березин гордо уставился на меня. Я стоял, не отводя глаз. Вокруг нас притихли обедающие студенты. Ну еще бы, такое развлечение, да прямо во время обеда. Я дернул подбородком, Березин вздрогнул и отвернулся. Усмехнувшись, я проследил за его взглядом. Как я и думал, здоровяк смотрит на тот столик, за которым сидит его новый товарищ, Хлюпик Михаил Сергеевич, в компании студентов и студенток. Михаил нахмурился, глядя на Березина, а не на меня. Обстановка-то накаляется. Березин испугался его гнева даже больше, чем моего взгляда. Он резко вскинулся, шагнул ко мне и... «Судари, что вы здесь устроили?» Властный громкий голос пронесся по всей столовой. Я не сдержался и улыбнулся. Впервые с понедельника обладательница этого голоса решила заговорить со мной. Повернув голову, я увидел, как к нам, уверенно цокая каблуками, спешит Анна. Сегодня она была в черном платье с белым кружевным воротом и такими же манжетами. Длинные темные волосы девушка решила оформить в два хвостика, подвязанных белыми бантами. Можно сказать, что образ у нее милый, а вот взгляд разъяренный. «Что вам тут на...» — начал было Олег Березин, но девушка его самым наглым образом перебила. «Я, как и многие присутствующие здесь, невольно услышала ваши слова, сударь», — впившись в него взглядом, твердо произнесла она. «Вы требуете убрать за вас стол от постороннего человека? Что за неуважение? По какому праву вы оскорбляете моего одногруппника?» «По праву своего происхождения», — надменно усмехнулся он. «Вы считаете, ваше происхождение позволяет вам помыкать людьми?» — хмыкнула Анна. «Вы, должно быть, очень плохо изучали законы Российской империи. Что-то я не помню, чтобы в мирное время аристократ имел право что-то требовать от простолюдина». Олег Березин нахмурился и затравленно огляделся по сторонам. «Молодец, не совсем дурак, чтобы публично критиковать законы». «Я не помню, чтобы законы этикета позволяли неизвестной третьей стороне встревать в спор других». Нашелся он и снова, гордо выгнув грудь, уставился на Анну. «Да, прошу прощения, что не представилась», — спокойно проговорила девушка и добавила. «Потомственная дворянка Анна Есипова и...» «И вам все же не стоит лезть в наш спор, госпожа Есипова», — перебив ее, усмехнулся Березин. Быстро глянув на своего покровителя, он перевел взгляд на меня и выпалил. «Чего притих? Спрятался под юбкой и не отсвечиваешь? Ха! Что еще ждать от простолюдина? Будь ты дворянином, понял бы, что недопустимо втягивать чужой род в свои проблемы». «Я сама решила вмешаться», — припечатала Анна вперед меня и обожгла его пылающим взглядом, а затем бросила в мою сторону. «Не думайте о последствиях для моего рода, Александр. Их не будет». «Ойли», — улыбнулся Березин, чувствовавший молчаливую поддержку покровителя и остальных кольценосцев. Краем глаза я увидел стремительную черную молнию. Олег Березин даже ахнуть не успел, как между ним и Анной появилась баронесса Завьялова. «Сударь, вы были очень неучтивы с моей вассалкой и подругой!» Едва ли не прорычала миниатюрная баронесса, не сводя убийственного взгляда с Березина. «С вассалкой?» — опешил дворянин Олег Игнатович Березин, мигом понявший, что перед ним стоит представитель боярского сословия. «Именно», — припечатала Зинаида Константиновна, «и род Завьяловых своих вассалов в обиду не дает». «Да, я понял», — стушевался Березин. Он снова скосил взгляд на своего покровителя. Тот явно был недоволен происходящим. И это недовольство придало Олегу Березину сил. Дворянин взял себя в руки и уверенно посмотрел на Анну. Он набрал в грудь воздуха, чтобы сказать очередную гадость. «Сударыня, благодарю за ваше участие», — обратился к девушкам, прежде чем Березин успел открыть рот. Но право слова не стоило. Анна удивленно хлопнула ресничками и непонимающе уставилась на меня. «Ну да, она прилетела меня спасать, а я тут нос ворочу. Я очень рад, что вместе со мной в группе учатся такие неравнодушные товарищи», — как можно теплее произнес я, глядя ей в глаза. Однако же считаю, значимость этого инцидента чуть преувеличена. В столовой было тихо, окружающих, увлеченных неожиданным зрелищем, очень интересовало, что же будет дальше. Полагаю, не так часто здесь происходят подобные сцены. Ведь за каждой ссорой студентов может разразиться более крупный конфликт, в который окажутся втянуты рода. А я простолюдин. На меня, казалось бы, можно наезжать без опаски раскрутить масштабный конфликт. Но я не могу позволить какому-то малолетнему идиоту вести себя со мной столь нагло. А еще не могу позволить себе стоять в стороне, пока меня выгораживают дамы. Моя гордость страдает. Да и чтобы обзавестись полезными знакомствами и быстрее подняться на социальную вершину, нужно действовать самому в первых рядах. Я улыбнулся напрягшемуся Березину и потянулся к мане в источнике. Олег Игнатович просто растерялся, не смог подобрать правильные слова, когда просил о помощи. С улыбкой произнес я. Он, наверное, не хотел нагружать уборщицы, сам решил убраться за собой, да не понял, как правильно это сделать. А мне нетрудно помочь товарищу по академии с таким сложным делом. Я взмахнул рукой и выпустил с кончиков пальцев вихрь. Березин округлил глаза, отступил на шаг. А мой вихрь уже подхватил его грязную посуду со стола и даже поднял разлитый компот. Мгновенье спустя вся грязная посуда была на подносе, а разлитый компот в стакане. Поднос летел прямо к Березину, тот инстинктивно выставил перед собой руки. Поднос поднялся выше, а затем вихрь исчез, и поднос упал сверху на руки опешившему дворянину. «Помог», — улыбнулся я. Теперь Олегу Игнатовичу осталось только донести грязную посуду до столика. «Вон там», — указал я в сторону дальней стены. В столовой стояла звенящая тишина. Раздался хлопок. Еще один, третий. Я не обернулся и так знал, что первым зааплодировал княжич Пермский, внимательно наблюдавший за нашей ссорой. «Вот это контроль!» — восхищенно пробормотал кто-то. «Настолько точный контроль! И такой многоуровневый!» «Браво!» — выкрикнул один из моих одногруппников, Иван Медведев, как я случайно выяснил, вассал княжича Пермского. Аплодисменты зазвучали повсюду. Представление в самом деле пришлось по вкусу зрителям. Да только не всем. Кольценосцы хмурились. Заметив это, Олег Березин в ужасе побледнел и швырнул поднос на пол. Тарелка, вылетевшая с подноса, вдребезги разбилась о мраморный пол, а ее осколки разлетелись во все стороны. Я почувствовал, как слева от меня концентрируется мана сразу в двух источниках, но девушки не успевали. Пошевелив запястьем, я выпустил поток ветра, который подхватил осколки битого стекла, летевшей в ванну. Закружил их и аккуратно уложил на поднос. «Фух!» — ошарашенно выдохнула баронесса, оказавшись перед своей подругой. Убедившись, что та не пострадала, Зинаида Константиновна за руку потащила Анну к выходу. «Спасибо!» — пробормотала Анна, удивленно глядя на меня. Я улыбнулся ей и ответил. «Мы помогли друг другу, и теперь в расчете». Затем я повернулся к Березину. Он был в ярости, но я чувствовал, как и внутри меня начинают бушевать эмоции. «Ты только что подверг опасности даму», — произнес я и пошел на него. «А ты атаковал меня!» — выпалил он, отступив. «Смерть атаковал магией благородного!» Он продолжил отступать. «Это все видели? Ты совершил страшное преступление! Поди ниц и моли о прощении! Тогда я пощажу тебя и не стану заявлять жандармам!» Он уперся спиной в колонну. Я подошел к нему вплотную. «Все видели, как я помог тебе убрать посуду», — хмуро произнес я. «Я видел, как ты, простолюдин, запугал дворянина магией», — подал голос до сих пор молчавший покровитель Березина Хлюпик, Михаил Сергеевич. Он медленно поднялся из-за стола, а вслед за ним поднялись и его товарищи. За моей спиной раздался противный скрежет ножек кресла, а мраморный пол. «Ты, граф Орлов, любопытные вещи говоришь», — хмуро сказал поднявшийся со своего места княжич Пермский Евгений Евгеньевич Ермолаев. «Говоришь, будто бы дворянина может напугать легкий поток ветра». «Он неожиданно использовал магию из-под тишка», — выкрикнул один из товарищей Михаила Орлова. «Так истинный дворянин должен быть всегда готов к любым неожиданностям», поравнявшись с княжичем Пермским, произнес Иван Медведев. «Александр проявил себя как достойный маг, способный прекрасно контролировать свои силы, Хмуро проговорил Евгений Евгеньевич. «А вот швыряние подноса с посудой, да так что осколки летят в даму, это уже предмет для разбирательства». Анна и Зинаида Константиновна вместо того, чтобы уйти, решительно вернулись. Полагаю, нет смысла гадать, кто в этой парочке стал инициатором возвращения. За ними последовало несколько наших одногруппников, и теперь вся эта команда поддержки встала рядом со мной, Медведевым и княжичем Пермским. Однако и вокруг Березина, изумленного таким поворотом событий, собралась схожая по численности группа. Конфликт набирал обороты с каждой секундой. «Я свидетельствую», — громко произнесла Анна, «что действия Александра не имели злого умысла и не несли в себе задачи навредить Олегу Игнатовичу». «Подтверждаю», — сдержанно добавила ее подружка баронесса. «А вот действия дворянина Березина стоит расценивать как покушение, совершенное в состоянии аффекта». Она гневно сверкнула глазами. «Да уж, за Анну маленькая баронесса, похоже, готова убивать». Спор нарастал. Среди студентов раздавались гневные крики. «Простолюдин в принципе не имеет права применять магию рядом с аристократом!» — выкрикнул один из кольценосцев. «Зато он защитил даму!» — возразил кто-то из наших. «Это не дает ему права использовать магию!» — взвился другой дворянин. «А швыряние под носа в девушку — это нормально?» — парировал Иван Медведев. «Да как вы смеете?» — возмутился Березин. «Я не швырял ничего в дворянку Есипову. И вообще это была лишь неудачная шутка. Прошу за нее прощения». «Шутка могла стоить даме здоровья», — заметил кто-то из представителей третьей стороны. Большинство студентов все же в конфликт не ввязывались и просто смотрели шоу. «Простолюдин защитил честь дамы. Это не дает ему права применять магию. А дворянин не имел права оскорблять даму». Напряжение в столовой нарастало с каждой секундой. «Отличный эффект. Спасибо Березину за это. После сегодняшнего дня наша группа уж точно станет дружнее. Осталось только поставить во всем этом эффектную точку и получить еще больше дивидендов». Я потянулся к висевшему на цепочке перстню друг рода, чтобы перевести конфликт в финальную стадию, да, увы, не успел. В столовую влетел проректор Киреев. Его поросячьи глазки злобно заблестели при виде происходящего. «Что здесь происходит?» — взревел он, брызгая слюной. «Немедленно прекратить! Не забывайте, кто вы, дамы и господа!» Удивительно, но студенты смогли взять себя в руки и замолчать. А Киреев нашел меня взглядом и недобро улыбнулся. «Егоров, мне доложили, что вы главный зачинщик этого беспорядка. Вам оказали великую честь, позволив учиться в нашей академии, но вы решили попрать наше радушие, нарушили не только законы гостеприимства, но и законы империи. Вы будете наказаны, Егоров!» «Жестоко наказаны!»